«Простите меня, господин аббат», — сказал Кадрус. «Вы меня уже спасли однажды. Спасите меня еще раз». «Не имею особого желания повторять этот опыт». «Вы здесь один, господин аббат?» — спросил Кадрус, умоляюще складывая руки. «Или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня?» «Я совсем один», — сказал аббат. «И я готов сжалиться над вами. И хотя мое мягкосердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу, если вы мне во всем признаетесь». «Господин аббат!» — воскликнул Кадрус, делая шаг к Монте-Кристо. «Вот уж поистине вы мой спаситель!» «Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги?» «Это правда. Верьте моему слову, господин аббат!» «Кто?» «Один англичанин». «Как его звали?» «Лорд Уилмор». «Я с ним знаком. Я проверю, не лжете ли вы». «Господин аббат, я говорю чистую правду». «Так этот англичанин вам покровительствовал?» «Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью». «Как звали этого молодого корсиканца?» «Бенедетто». «Это только имя». «У него не было фамилии. Это найденыш». «И этот молодой человек бежал вместе с вами?» «Да». «Каким образом?» «Мы работали в Сен-Мандрие около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?» «Знаю». «Ну так вот, пока все спали от полудня до часу...» «Полуденный отдых у каторжников. Вот и жалей их после этого», — сказал аббат. «А как же, — заметил Кадрус, — нельзя все время работать. Мы не собаки». «К счастью для собак», — сказал Монте-Кристо. «Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону, перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь». «А что сталось с этим Бенедетто?» «Не знаю». «Вы должны это знать». «Нет, право, не знаю. Мы с ним расстались в Гиере». И чтобы придать больше весу своим уверениям, Кадрус приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же спокойным и вопрошающим видом.